Глава 58. Огромное окно открылось вновь, когда Джек решил, что нужно дать рукам полную волю. Пусть двигаются, как получится. И вот оно открылось. «Запоминайте схемы!» – закричал полковник, опасаясь, что ценная информация снова уйдет в никуда. Но Джек контролировал ситуацию, и этот экран никуда деться не мог. Джек был уверен, что не просто открыл окно, но прочно его держал. Подскочивший Крафт, сжав кулаки для лучшей концентрации, стал запоминать информацию. Затем из-за его спины выпрыгнул Герман и, щелкнув видеосканером, удивленно развел руками. Полученный файл оказался пустым. «Что же ты удивляешься?» – усмехнулся полковник Ройх. «Разве ты не знал об этом?» «Я надеялся». Герман вздохнул. Да, он знал об эффекте волнового подавления. Тот был описан после захвата нескольких командных пунктов в подземных вражеских городках. Там можно было фотографировать все, что угодно, кроме показаний информационных панелей и рабочих экранов. Их передачи блокировались неизвестным пока кодом волнового наложения. «Ну так и что там?» – спросил Джек спустя несколько минут, когда Крафт отошел от экрана. «Это оно, Стентон». «Что оно?» «Схема инициаторов самоликвидации. Оказывается, их было еще 4». И в этот момент окно закрылось. «Значит, получилось, старшина?» — тихо спросил Ройх, боясь спугнуть удачу. «Не совсем, сэр. Там дальше еще переход на следующую схему. Пока мы знаем только количество инициаторов и принципиальную схему. А дальше должны быть указаны гнезда заложения в реальном масштабе. По крайней мере, я на это надеюсь». «Стентон, а ты сможешь открыть окно снова?» «Вроде могу, сэр». Джек шагнул к стене и снова тем же неуловимым движением заставил окно с экраном открыться. Крафт тотчас ткнул пальцем в ссылку, и на экране появилась следующая схема. Но Крафт отрицательно покачал головой и снова нажал ссылку. Пятый лист его заинтересовал больше, но ненадолго. Старшина вернулся к предыдущему и, повозившись с совершенно непонятной навигацией, заставил чертеж пульсировать местами заложения инициаторов. «Вот они, все 4. «Герман, Твидл!» – крикнул полковник. «Вы это видите?» «Так точно, сэр». «Найти сможете?» «Ну, если успеем перерисовать схему. Окно ведь не закроется?» «Не закроется», — пообещал Джек. «Тогда найдем, сэр». «Стентон, а ты сумеешь открыть хранилище инициаторов?» — спросил полковник. «Попробую, сэр». «А если не сможет, у нас есть сквозер», — напомнил Герман, торопливо перенося схемы в большой блокнот. «Он хоть и старенький, но режет любые стены. Мы возле входа уже попробовали».